В углу стоял высокий пластмассовый ящик, полный игрушек. На столе красовались увеличенные фотографии Битлсов, основоположников поп-музыки, в деревянной рамке. Портрет Галины Ненашевой, видимо, вырезанный из какого-то журнала, тоже в рамке, и огромный поясной портрет самой Ларисы с распущенными волосами. Поражало полное несоответствие нарядной, модной и чистенькой хозяйки с ее пропыленным жильем. Видимо, убирала, мыла и холила она лишь себя. И ничего, совсем ничего не было здесь от Иннокентия Щеглова. Ни одной вещи, которая могла бы принадлежать ему. Впрочем, когда Лариса на минутку открыла шкаф, я увидела пару мужских рубашек. Надевал ли он их, не знаю. Лариса достала гитару и, присев в кресло прямо на Юркино одеяльце, запела. Я смотрела на нее, открыв рот. Какой голос! Свежий, сочный, удивительно приятный. Какая задушевность, проникновенность. Манера исполнения у нее была современная. Только она не нуждалась в микрофоне. Но в то же время своя, самобытная, неподражаемая. Даже давно запетые песни у нее звучали ново и своеобразно. Почему же никто мне не сказал, как она поет? Ведь они живут с ней в одном городе, слышали ее, наверное, не раз. Как же можно, послушав ее пение, говорить о других ее качествах и не сказать о самом главном? И почему Рената, сама такая талантливая, ни разу не сказала мне, какой у Ларисы голос? И куда-то сразу исчезла вульгарность Ларисы, грубость, сварливость. Как могло произойти это чудо? Ведь чудо же! Лариса сама аккомпанировала себе на гитаре. Она трогала струны легкими скользящими движениями пальцев, и струны гудели чуть слышно, словно доносились издалека. Она забыла и обо мне, и об этой неубранной комнате, и одну за другой исполнила несколько известных песен. Потом, бросив на меня взгляд и чуть поколебавшись, спела странную незнакомую песню. И так спела, что у меня мурашки пробежали по коже. Будут ясные зори, нежданные грозы, в небесах полыханье огня, облака кучевые в рассветном просторе. Будет день, когда солнце взойдет без меня. Будут люди, которых не встретить, щебет птиц над росистой травой. Будет радость чужая, заботы и дети. Будет все, но уже не со мной. Будет век, канут в прошлое войны и горе. Кто-то к звездам уйдет в корабле. И всплывут города голубые над морем. Но найдется ли мой след на земле? Лариса тихонько отложила гитару. «А чьи это слова?» — спросила я, потрясенная ее пением. «Тебе понравилось?» «Сама сочинила», — сказала она, как-то криво усмехнувшись. «Не понимай!» — у меня дрогнули губы. «Что ты не понимаешь? Ведь вы же настоящая певица! Разве вам никто этого не говорил? Не может быть! Почему вы не в консерватории, не на сцене? Вас бы слушали!» Тысячи людей получали бы радость. Черт знает что! У меня хлынули слезы. Я их сердито вытирала, они текли вновь. Лариса как-то странно смотрела на меня. «Ну и ну!» — она скорчила рожи. «Чего ревешь? Жалко, что ли, меня стало? Меня отродясь никто не жалел. Я злая. А злых ведь не жалеют. Их боятся и ненавидят. И перестань меня оплакивать. Я еще такой дуры не видела». Лариса подождала, пока я насухо вытерла слезы. «Я училась пению», — продолжала она. «Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. Но меня исключили. Понимаешь, исключили».